На улице не видать низги, так бывает лишь ненастными осенними вечерами. Машина, о которой я и позабыл, терпеливо дожидается. Водитель заметил меня и машет рукой. Я машу ему в ответ, но направляюсь не к машине, а к ближайшему телефону-автомату. Мне не дает покоя одна мысль. Я должен во что бы то ни стало проверить ее. Я набираю телефон Петронеллы Ставру, и после нескольких гудков мне отвечает мужской голос. Я заготовил на этот случай вопрос. Это квартира доктора Влада? Вы ошиблись номером. Так, моя интуиция не обманула меня. Во все время моей беседы с бывшей возлюбленной Кристиана Лукача в квартире находился еще кто-то третий. Хозяин домашних шлепанцев, курильщик, заполнивший пепельницу окурками Кента, любовник Петронеллы Ставру, тот самый, о котором рассказал мне художник Валериан Братыш. Я до чрезвычайности с собой доволен. Мой визит оказался отнюдь не безрезультатным. Версия несчастного случая, чтобы не сказать преступления, вырисовывается все более четко. Естественно, что черту под всеми гипотезами могут подвести только отпечатки пальцев на шприце и коробке, в которой он был найден. Шофер, распахивая мне дверцу, сообщает, что пока я отсутствовал, меня разыскивал по телефону капитан Павары. «Куда теперь?» — спрашивает он. «В контору». На ходу вызываю по телефону Павары. «Ну, наконец-то отыскался!» — облегченно вздыхает он. «Где ты находишься?» «В районе проспекта Друму-Тагарей?» «Что за срочность?» «Тебя ищут повсюду, прокурор Берендей. Он очень обеспокоен чем-то. Не моей ли судьбой?» «Напротив, судьбой Лукреции Будеску. Она исчезла. Не вернулась домой?» «Все соседи просто сходят с ума. И Григорашу тоже надо тебе что-то сообщить, не говоря уж о том, что тебе дважды звонила Лили. Все в порядке. Через 10 минут я буду, попросить прокурора заехать к нам». Исчезновение Лукреции Будеску невольно вызывает в моей памяти то, что говорила о ней Петронелла Ставру. Болезненное чувство, которое испытывала Лукреция к покойному студенту, не подлежит никакому сомнению. Типичная навязчивая идея, страсть старой девы. Куда она могла деться? По словам соседей, она пошла помолиться в церковь. Отчего же она не вернулась? И все же, не знаю почему, не эти вопросы меня тревожат. Я уверен, что рано или поздно Лукреция Будеску отыщется, а нет, так мы ее найдем, на то мы и милиция. Закуриваю. Угощаю сигаретой шофера. Глубоко затягиваюсь. Мне кажется, теперь я на верном пути к разгадке двузначности этого дела. Мне нужно непременно переговорить с Григорашем до 20 часов, когда назначена встреча с Петронеллой Ставру. Как я полагаю, Кристиан Лукач, мучаясь болями во время приступа, позвонил в отчаянии Петронелле и попросил ее помочь ему. Девушка не решилась отказать и сделала ему инъекцию морфия, ошибившись при этом в дозе. Но тут я наталкиваюсь на другую загадку. Кто и каким образом приобрел ампулу с морфием? На черном рынке? Или же ее держал про запас сам Кристиан Лукач? Либо же ее достала ему Петронелла? Дача делает резкий эффектный вираж, шины визгливо тормозят по асфальту, прямо как в американском кино. Этот вираж повернул в другую сторону и мои мысли. Лили, искала меня бедняжка. Вот вечер уже, она меня ищет, она любит меня, я даже не вспомнил о ней. У нее все основания раз и навсегда порвать со мной, не спорю. Но с другой стороны, что я-то могу поделать? Сменить профессию? Увы, скорее мне остается другой выход. Но нет, нет, нет, от Лили я не отступлюсь, что бы там ни было. Мы собрались вчетвером у меня в кабинете. Прокурор, Григораш, Павары и я. Изысканное мужское общество. Правда, из напитков на столе лишь кружка с водой из-под крана, из которой мы по очереди утоляем жажду. «Мы его ждем, не дождемся», — встречает меня с ехидной улыбочкой прокурор, а он в это время наслаждается где-то свежим шницелем по-министерски. «Неплохо бы», — вздыхаю я и тянусь к кружке с водой. «Она тебе опять звонила, сам знаешь кто». Сукаризный сообщает Павары. Но мне сейчас не до Лили. То один, то другой из нас вскакивает из-за стола и нервно вышагивает по комнате. Я начинаю с прокурора и прошу его рассказать как можно подробнее, что приключилось на улице Икуаней. Как мне не жаль огорчать вас, капитан, но Лукреция Будаски не вернулась из церкви. 5 минут назад я опять звонил ее хозяевам, она еще не возвращалась. Поскольку дело требует, чтобы мы покончили хотя бы с ее показаниями, я стал ее разыскивать. Я съездил в церковь, которую она обычно посещает, говорил со священником. Он хорошо знает Лукрецию Будаску, увидел ее молящейся в церкви около 4 часов дня, но с тех пор в памяти у меня вновь всплывает диагноз, поставленный Петронеллой Ставру своей сопернице. Но если даже он уверен...